Случилось как-то, что Берена весьма настойчиво попросила меня прийти к ней на небольшой дружеский ужин. Я долго отказывался, но отговорки мои не были уважены. Пришлось, стало быть, обратиться к Фатиде и спросить у нее совета, как у оракула. Хотя и трудно было переносить, чтобы я хоть на шаг от нее удалялся, тем не менее она любезно соблаговолила заключить краткое перемирие в военных действиях любви. Но говорит мне: послушай, постарайся пораньше уйти с ужина. Есть у нас отчаянная шайка из знатнейших молодых людей, которая нарушает общественное спокойствие. То и дело, прямо посреди улицы находят трупы убитых. А войска наместника далеко и не могут очистить город от такой заразы. Судьба щедро наделила тебя своими дарами, а как с человеком дорожным церемониться с тобой не будут, как раз и попадешь в ловушку. Отбрось тревогу, моя Фатида, отвечаю, ведь кроме того, что наши утехи мне дороже чужих ужинов, я и страх твой этот успокою, вернувшись пораньше. Да и пойду я не без провожатых. Опоясавшись испытанным мечом своим, сам понесу залог своей безопасности. Приготовившись таким образом, отправляюсь на ужин. Здесь состою множество приглашенных, как полагается для знатной женщины, цвет города. Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыта золотыми тканями, большие чаши, разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло искусно граненое, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может, все здесь было. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, проворно подносят полные до краев блюда, завитые мальчики в красивых туниках то и дело подают старые вина в бокалах, украшенных самоцветами. Вот уже принесли светильники, застольная беседа оживилась, уже и смех раздается, и вольные словечки, и шутки то там, то сям. Тут Берена ко мне и обращается с речью. Хорошо ли живется тебе в наших родных местах? Насколько я знаю, своими храмами, банями и другими постройками мы далеко превосходим все города. К тому же нет у нас недостатка ни в чем необходимом. Кто бы ни приехал к нам, праздный ли человек или деловой, всякий найдет, что ему нужно, не хуже, чем в Риме. Скромный же гость обретет сельский покой. Одним словом, все удовольствия и удобства провинции нашли себе у нас приют. На это я отвечаю: правильно ты говоришь. Ни в какой другой стране я не чувствовал себя так свободно, как здесь. Но до крайности опасаюсь я тайных козней магической науки, которых невозможно избежать. Говорят, что даже в могилах покойники не могут оставаться неприкосновенными, и из костров, из склепов добываются какие-то остатки и клочки трупов на гибель живущим. И старые чародейки в самые минуты погребальных обрядов успевают с быстротой хищных птиц предвосхитить новые похороны.